Глава 6. Карты. Эйриния. Увы, как я ни старалась себя уговорить, какие бы доводы ни приводила, но смириться с этим браком так и не смогла. Все во мне было против грядущей свадьбы, и в какой-то момент я все-таки решилась убежать сама. Это случилось вечером в среду, как раз во время ужина. Пока все студенты были заняты трапезой, я взяла сумку с самым необходимым и направилась к воротам. Но, едва выйдя за территорию, увидела двоих стражей, дежуривших через дорогу. А вот они при моем появлении заметно насторожились. Я сразу поняла, что они тут не просто так, и все же рискнула попытать счастье. Свернула вправо и пошла по тротуару вдоль высокого забора университета. Оба мужчины двинулись следом. Тогда решила сократить путь через сквер. Они повторили мой маневр, причем даже не пытались прятаться или как-то скрывать свои намерения. Наоборот, будто специально всячески подчеркивали, что их работа — следить за мной. Так, немного попетляв по ближайшим кварталам, я вернулась в университет, а чувство, снедающей меня безысходности, усилилось в разы. Девочки видели, что моя апатия с каждым днем становится все сильнее, и всячески старались поддерживать, но теперь от этого было только хуже. А когда в коридорах учебных корпусов я встречала Армана или кого-то из его дружков, то на меня и вовсе накатывал настоящий страх перед беспросветным будущим. Граниди больше не пытался со мной заговорить, но поникшим или расстроенным предстоящей свадьбой не выглядел. Как раз в тот вечер, когда я пыталась сбежать, он закатил громкую вечеринку в одном из ресторанов города, назвав ее «мальчишником», и это мероприятие на следующий день не обсуждал в универе только ленивый. По слухам, которые закономерно дошли и до меня, там творилось что-то безумное. Вино лилось рекой, играли столичные молодежные ансамбли, а мой жених перетанцевал чуть ли не со всеми присутствующими девушками. С некоторыми не только танцевал, даже не думая прятаться. Но вот как раз его подружки меня почти не волновали, совсем наоборот. В глубине души я надеялась, что одна из них окажется для Граниди настолько интересной и важной, что он решится на отмену свадьбы. Вот только Арман явно не испытывал к своим пассиям сильных чувств. Думаю, он вообще на подобное не способен. За день до свадьбы мама прислала записку, что к торжеству все готово, и очень просила приехать пораньше, так что в пятницу мне пришлось покинуть университет сразу после занятий, даже прогулять репетицию оркестра, хотя у меня было настолько мрачное настроение, что не помогла бы даже любимая музыка. Подруги пообещали завтра утром прибыть к главному храму стихий, где и должна была состояться церемония, и я надеялась, что их молчаливое присутствие поможет мне не сорваться. Сегодня меня снова конвоировали на расстоянии два стража, но держались еще ближе, чем в прошлый раз, видимо, чтобы даже не думала о побеге. Они сели в тот же автобус, вышли на той же остановке и шагали следом, пока я не добралась до родной двери. Хорошо, хоть внутрь не постучались. А вот дома ожидал сюрприз. «Милая, как же я рада, что ты пришла так рано!» — воскликнула мама, едва я переступила порог. «Идем скорее!» Она взяла меня за руку и потащила в гостиную. Там на стареньком диванчике сидела смутно знакомая женщина лет 40 на вид. Темноволосая, статная, довольно красивая, в наглухо застегнутом длинном сером платье. «Ты же помнишь леди Оливию Бердскую?» — спросила мама сияющей улыбкой. — Твою тетушку. Я всматривалась в резкие черты лица гостей, а в памяти начали всплывать обрывки из далекого прошлого. Кажется, эта особа как-то действительно гостила у нас. Или же мы у нее. В любом случае, это было настолько давно, что подробности забылись. — Доброго дня, леди Оливия! — учтиво поприветствовала я. Она посмотрела на меня с пониманием и по-доброму улыбнулась. «Я двоюродная сестра Эдварда», — пояснила она. «Когда мы виделись с тобой в прошлый раз, тебе было около 5, так что неудивительно, что ты меня не помнишь». Теперь я поняла, кто передо мной. Папа когда-то много рассказывал про нее. Леди Оливия в юности отказалась от всех брачных предложений, окончила столичный университет и отправилась путешествовать по миру. Она, как и папа, была очень увлечена изучением природы магических потоков, но известным ученым-магом не стала. «Когда я узнала о твоей свадьбе, сразу решила приехать», — мягким тоном произнесла тетушка. «Честно говоря, думала, что ты, как любая невеста, будешь рада свадьбе, но вижу, это не так». «Как можно радоваться браку с тем, кого на дух не выносишь?» — буркнула я. «Нет, простите, я точно не рада, и с вашего позволения пойду к себе». Мама одарила меня растерянным взглядом. Видимо, она рассчитывала, что я с удовольствием пообщаюсь с родственницей, ведь у нас в доме очень редко бывали гости. Но сейчас мне было не до светских бесед. В спальне на манекене висело шикарное золотисто-бежевое платье, украшенное драгоценными камнями. И при других обстоятельствах, увидев такую красоту, я бы визжала от восторга, но сейчас едва сдержала желание изорвать его на мелкие кусочки или просто уничтожить магией, а душу окончательно сковала черной тоской. «Не хочу, не хочу я этого брака и такого мужа тем более!» Из комнаты в этот вечер я так и не вышла. От ужина отказалась, попросив маму извиниться за меня перед леди Оливией. Мне не хотелось никого видеть, ни с кем говорить. Снова вернулись мысли о побеге, и даже сложился вполне годный план, как обмануть охрану. Для воплощения его в жизнь требовалось дождаться глубокой ночи, и даже отказ мамы ехать со мной теперь совершенно не волновал. Чувство собственного отчаяния перевесило все. В конце концов, это ее выбор и ее жизнь, а портить мою я никому не позволю. Не знаю, получилось ли бы у меня. Возможно, я бы даже не смогла покинуть дом и столицу, но произошло нечто, заставившее изменить эти планы. Около 9 вечера в дверь постучали. Нет, я не открыла и даже не сделала вид, будто сплю, но замок вдруг щелкнул, ручка опустилась, и в комнату шагнула леди Оливия. «Так и знала, что ты еще не легла», — проговорила она, прикрыв за собой дверь. «Потому бесцеремонно ввалились сюда», — бросила я раздраженно. «Нет». Она будто не заметила моего упрека, прошла по комнате, полюбовалась платьем и присела на край моей кровати. «Раньше, во времена молодости твоей бабушки, когда магия еще жила в каждом втором, существовал обычай. В ночь перед свадьбой невесте гадали на судьбу. Считалось, что если карты показали что-то плохое, то во время брачной церемонии девушка могла попросить богов сжалиться и помочь, и часто они на самом деле помогали». Я смотрела на тетю с отстраненным интересом. На самом деле не верила ни в гадания, ни в то, что в моем случае боги станут помогать. Какое им вообще дело до несчастной девицы, которой приказали выйти замуж за чудовище императорских кровей? «Вы хотите мне погадать?» — спросила уже без претензий. «Да», — кивнула она и достала из небольшого редикюля деревянную шкатулку. «Ты согласна?» Я усмехнулась. «Давайте». Бросила, обреченно вздохнув. «Хуже все равно не будет. Моя фантазия нарисовала уже столько вариантов мрачного будущего в браке, что вряд ли ваше гадание их переплюнет». Женщина кивнула и осторожно извлекла из шкатулки колоду карт. Те поначалу показались мне просто старыми и потрёпанными, но, что удивительно, в них очень явно ощущалась магическая сила, как в древнем артефакте. «Это семейная реликвия», — пояснила леди Оливия, перетасовывая колоду. «Передается из поколения в поколение. У меня, к сожалению, нет детей, потому я отдам ее тебе. Однажды, не сейчас, а пока». Она взяла меня за руку и опустила мою ладонь на колоду. «Подержи так, чтобы карты почувствовали тебя и сказали правду». Мне стало интересно. Даже грусть отошла на задний план. Я ощущала, что от карт ко мне тянутся потоки силы, а от меня сама собой к ним течет магия. Они будто напитывались моей энергией и даже начали немного мерцать. «Достаточно», — кивнула тетушка и принялась снова перемешивать колоду. «А теперь давай посмотрим, что же ждет тебя в будущем». Она вытащила из центра колоды 3 карты и принялась всматриваться в замысловатые рисунки. «Ты не любишь своего жениха, а он не любит тебя», — сообщила она то, что я и так прекрасно знала. «Но шанс на счастливое будущее у вас есть». Потом достала еще 3 карты и положила их под уже открытыми. «Вы будете мучить друг друга до тех пор, пока не станет поздно», — озвучила она свой вердикт. «С ним будут другие женщины, с тобой другие мужчины, и это приведет к краху». Я развела руками и горько усмехнулась. «Все так, как и предполагалось», — сказала с грустью. Тогда тетя выложила еще 2 карты справа от нижнего ряда. «Такого исхода можно избежать, если вы начнете слышать друг друга и хотя бы попытаетесь понять», — сказала она. «Но для этого придется смирить гордость, которая у вас обоих просто зашкаливает». Теперь я промолчала. Сейчас для меня смирение гордости приравнивалось к проигрышу, к проявлению слабости, а внутри жила уверенность, что если только позволю себе это, то Арман меня попросту растопчет. Леди Оливия вздохнула и выложила три карты сверху над имеющимся раскладом, и вот на них она смотрела несколько минут. Потом, не говоря ни слова, вытащила еще четыре и опустила две справа, а две слева. «Так», — проговорила тетя, нахмурившись, — «а вот это уже очень интересно». «Что там?» — спросила я в нетерпении. «Твой муж задумал нечто грандиозное, и на этом пути его, а значит, и тебя будут ждать опасности. Вероятность победы есть, хоть она и минимальна, но одержать ее вы сможете только вместе. Если он решит действовать без тебя, то точно проиграет». Она подняла на меня взгляд темно-карих глаз и добавила. «Эйра, карты говорят, что это безумно важно и не только для вас, а для очень многих, но цена победы будет высокой». «Какой?» Я придвинулась ближе и стала внимательно всматриваться в карты, но видела только непонятные цветные картинки без особого значения. Они вообще больше напоминали пятна от краски. «Ты уверена, что хочешь это знать?» — спросила она строго. Я кивнула без промедления. И тогда тетушка достала снизу колоды две карты и опустила поверх остальных. «Или твое разбитое сердце, или его жизнь». Эти слова еще долго звучали в моей голове. Тетя давно ушла, пожелав мне спокойной ночи, а я никак не могла избавиться от мыслей о гадании. И что странно, у меня не возникало ни малейшего сомнения в том, что все это правда. А последнее предсказание, конечно, напугало, но вместе с тем вселило неясную надежду, ведь перед тем, как леди Оливия сказала о цене победы, карты показали иное. Выиграть мы сможем только вместе. Наверное, я все-таки неправильная леди и на самом деле характером и целеустремленностью пошла именно в отца, а он никогда не пасовал перед трудностями. Сейчас во мне появилось воодушевление, а настоящее перестало казаться непроглядно мрачным. Этой ночью, лежа в темной комнате и глядя на затянутое тучами небо в окне, я дала себе слово, что не сдамся, и за свое будущее буду бороться до конца.